Глава 94. Голубь и орел. 1965 год. Вильям Бранхам поехал со своей семьей в Джефферсонвилл, чтобы провести там июль и август 1965 года. Ему хотелось организовать особые собрания на целую неделю и проповедовать о последних семи чашах, упоминаемых в 15 и 16 главах книги Откровения. К сожалению, ему не удалось арендовать школьную аудиторию в летний сезон. Он знал, что в скинии Бранхама не поместятся все люди, которые съедутся на эти особые собрания, когда о них будет объявлено, поэтому он отложил их на другое время. Билл попросил совет попечителей в своей скинии подыскать самую большую палатку, которую они могли бы купить. Он полагал, что если бы имел палатку наподобие циркового тента, он мог бы взять в аренду фермерское поле, установить там палатку и проводить особые собрания до тех пор, пока полностью не изложит свою тему. К тому же Билл все еще думал, что допустимо буквальное истолкование его видения о палатке или кафедральном соборе, где была та комнатка, в которой происходили чудеса. Он увидел это видение в декабре 1955 года. Тем временем Билл довольствовался тем, что проповедовал в скинии Бранхама каждое воскресенье в течение этих двух месяцев. В воскресенье утром 18 июля 1965 года он говорил на тему «Не пытайся услужить Богу, если на это нет воли Божьей». Текст для своей темы он взял из 13 главы первой книги Паралипоменон, где описывается то, как царь Давид возвратил ковчег Завета в Иерусалим. Давид положил ковчег на колесницу, запряженную валами, вместо того, чтобы его несли левиты, в соответствии с Божьим постановлением. Когда валы споткнулись, Оза, он не был левитом, простер руку ковчегу, чтобы поддержать его. Бог тотчас же умертвил его за такой самонадеянный поступок. Оза искренне желал услужить Богу, но Бог не одобрил его действия, потому что оно противоречило Божьим заповедям. Билл показал, как раскрывается эта история на сегодняшней религиозной арене, цитируя Марка 7:7, где Иисус сказал: «Но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим». В этот же вечер он произнес проповедь «Духовная пища в должное время». Свою тему он основал на 17 главе 3 книги Царств. Во время засухи и вызванного ею голода Илия скрывался от царя Ахава у потока Харафа, и Бог использовал воронов для того, чтобы они приносили ему пищу. Билл сказал, что это было прообразом нынешней религиозной обстановки. Весь мир объяла великая духовная засуха и голод. Он процитировал Амоса 8:11. «Вот, наступают дни, — говорит Господь Бог, — когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних». Билл использовал другие библейские истории, чтобы показать, что Бог всегда будет питать своих детей надлежащей пищей в должное время. Он сказал: «Вы спросите, почему же тогда это послание не звучит в тех знаменитых местах на этих крупных компаниях среди деноминаций? Это не их пища. Это пища не для тепловатой церкви. Это пища невесты. Это своевременная духовная пища. У людей так называемой церкви от этого расстроится желудок. Она слишком жирная для них. Но для детей царствие – это хлеб, это жизнь, и это Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». 25 июля 1965 года Билл произнес проповедь «Помазанники в конце времени». Сначала он прочитал Евангелие от Матфея 24 с 15 по 28 стихи, где Иисус говорил своим ученикам о последних днях, великой скорби и о своем втором пришествии. Билл основал эту тему своей проповеди на месте Писания из Матфея 24:24, «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Обратите внимание, что Иисус использовал выражение «лжехристы», а не «лжеиисусы». Слово «Христос» означает «помазанник», «помазанный». Иисус употребил это слово во множественном числе, чтобы мы поняли, что в конце времени будет много лжепомазанников. Иисус показал взаимосвязь между этими лжепомазанниками и лжепророками. Пророк слышит нечто от Бога и затем преподает свое откровение другим. Эти лжепомазанники являются ложными проповедниками и учителями, которые преподают лжеучения, обольщая ими миллионы людей. Иисус сказал, что эти лжепомазанники будут выглядеть снаружи в своем поведении как овцы, но внутри они – алчные волки. Однако самое странное то, что очень часто люди, которые являются обманщиками, сами находятся в обольщении. Они могут быть искренними и говорить, что верят Библии, и тем не менее они вычеркивают или искажают какую-нибудь жизненно важную истину. Не забывайте то, как сатана обольстил Еву в Эдемском саду. Бог сказал, что если Ева съест плод от определенного дерева, она умрет. Сатана же сказал, что если она вкусит от того дерева, она не умрет, но станет подобной Богу, потому что узнает разницу между добром и злом. Сатана сказал Еве некоторые вещи, которые были истинными, однако ложь его таилась в том единственном слове «не», изменившем все. Эти лжепомазанники в конце времени будут искажать Божье Слово всего лишь настолько, чтобы оно лишилось того значения, которое Бог заложил в него. И поступая так, они обольстят всех, кроме избранных. К счастью, избранных, невесту Христа, обольстить невозможно, потому что Святой Дух введет этих людей во всю истину. Так что же все-таки помазывает этих лжепророков? Как ни странно, но их помазывает истинный Святой Дух, и тем не менее они в заблуждении. Как же такое может быть? В Матфея 5:45 Иисус сказал: «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Он имеет в виду не только естественный дождь, Он также под этим подразумевает духовный дождь Святого Духа. Апостол Павел сказал то же самое в послании к Евреям 6:4-8, «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого Слова Божия и сил будущего века, если они отпадут, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и выставляют его на открытый позор. Ибо земля, опившая многократно сходящий на нее дождь и произвращающая злак, полезной тем, для которых возделывается, получает благословение от Бога, а производящие тернии и волчцы отвергается и близка к проклятию, которого конец – сожжение. Так как же подлинный Святой Дух может помазывать лжеучителя? Билл вновь использовал наглядный пример об апельсиновом дереве, к стволу которого привиты ветви других цитрусовых деревьев. На ветке грейпфрутового дерева будут расти грейпфруты, на ветке лимона вырастут лимоны, ветка лайма произрастит лаймы. Все эти ветви питаются за счет жизни в корнях апельсинового дерева. Однако, когда из ствола этого апельсинового дерева вырастет новая ветвь, на ней будут апельсины. Таким же образом, католическая, методистская, баптистская и все другие христианские деноминации питаются от корня Святого Духа. К сожалению, католические учителя склонны производить больше католиков, методисты выпускают больше методистов, баптисты наполняют ум людей баптистскими мыслями, и так дела обстоят с каждой деноминацией. Однако, если... Пожалуй, не если, а когда это родительское дерево пустит новую ветвь, она будет точно такой же, как и первоначальная ветвь в книге Деяний. Благодаря ей появятся люди, которые будут креститься во имя Иисуса Христа, принимать Святого Духа и придерживаться учений Петра и Павла. Они будут верить в Бога, который по-прежнему совершает чудеса. Впервые Бог преподал Биллу этот урок, когда он побывал на Пятидесятническом съезде в Мишивоке, штат Индиана, в 1936 году. Во время одного из тех собраний он увидел двух мужчин, которые говорили на незнакомых языках и затем истолковывали их. По окончании того служения Билл поговорил с обоими мужчинами. Бог показал ему посредством видения, что один мужчина был истинным христианином, а второй – самым, что ни на есть, лицемером. Как же тогда получается, что эти двое незнакомцев могли обладать теми же самыми сверхъестественными дарами? И это не давало Биллу покоя до тех пор, пока однажды Бог не показал ему видение, в котором объяснил этот парадокс. Сначала Билл увидел земной шар, вращающийся вокруг своей оси. Затем он заметил человека в белой одежде, идущего по земле и разбрасывающего зерна пшеницы и другие хорошие семена. После этого Билл увидел человека в черном, сеющего тернии, чертополох и прочие плохие семена. Все эти семена росли вместе. Когда же наступила засуха, они все возжаждали и стали просить о дожде. После того, как прошел дождь и полил их, тернии и волчцы восхваляли Бога вместе с пшеницей. Для объяснения этого видения Бог использовал отрывок из послания к евреям 6:4-8. «Тот же дождь поливает все семена». Однако природная сущность этих семян остается неизменной. В Матфея 7:15-20 Иисус сказал: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. И так по плодам их узнаете их». Их плоды – это учение и доктрины, которые они проповедуют. Правильное учение во всем соответствует Библии, от книги «Бытие» до книги «Откровения». Иисус продолжал свою речь: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не о Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». В Иоанна 15:5-6 Иисус сказал: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Билл сказал: «Вы слышали мою проповедь об истинной и ложной лозе еще много лет назад, как они росли вместе. Я привел пример и показал, как Каин и Авель встретились у жертвенника. Они оба религиозные, оба помазанные, оба желали жизни и поклонялись одному и тому же Богу. Каин был отвержен, а Авель принят. Авелю было открыто, что он должен принести на жертвенник кровь Агнца. В послании к евреям 11:4 сказано: «Верую Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его». Вы сказали бы: «Никакое это не откровение». А что такое вера? Вера – это нечто открытое тебе. Этого еще нет, но ты веришь, что так будет. Вера – это откровение воли Божьей. Иисус сказал, что Он создаст Свою Церковь на скале откровения того, кто Он такой. А церкви сегодня даже не верят в духовное откровение, они верят в догматическое учение какой-то системы. Я разговаривал недавно с одним ученым, христианином. Он сказал: «Мистер Бранхам, мы отказываемся от всех откровений». Я сказал: «Тогда вам придется отказаться от Иисуса Христа, потому что Он есть откровение Бога, Бог, открытый в человеческой плоти. Если вы этого не увидите, вы погибнете». Иисус сказал: «Если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших». Он и есть откровение Бога, Дух Божий, открытый в облике человека. Если вы не можете в это поверить, вы погибшие. Если вы делаете из него третью личность, вторую личность или какую-то другую личность, а не Бога, вы погибшие. Иисус сказал: «Если не поверите, что это Я, то умрете во грехах ваших». Это откровение. Август для Билла начался с проповеди «Бог этого лукавого века», а закончился проповедью «Эдем сатаны». Текст для проповеди «Бог этого лукавого века» он взял из второго послания Коринфянам 4:3-4. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог этого века ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Это выражение «Бог этого века» относится к сатане, который управляет этим миром с тех пор, как Адам и Ева согрешили в Эдемском саду. В проповеди «Эдем сатаны» Билл показал, что цель сатаны с самого начала заключалась в учреждении своего нечестивого царства на земле, чтобы ему поклонялись как Богу. Проходили столетия, затем тысячелетия, а он непрестанно стремился к осуществлению своей идеи, используя все возможные формы обольщения. Наконец, в наши дни он достиг своей цели. Сатане все-таки удалось создать свой вид Эдемского сада. Нынешний мир, наполненный своими высокоорганизованными религиями, в их категорию входит и организованное христианство, и придающие особое значение науке и технологии, якобы они способны разрешить любую проблему, стал самым что ни на есть Эдемом сатаны. В промежутке между этими двумя проповедями Билл произнес проповедь «Христос открыт в своем слове». Свою тему он основал на отрывке из второго послания к Тимофею 2:15, где апостол Павел сказал: «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Билл сказал: «Существуют три вещи, которые вы ни в коем случае не должны делать, используя Слово Божье. Нельзя неверно истолковывать Слово Божье, нельзя ставить его не на свое место и нельзя смещать его». Билл приводил различные примеры, говоря, что если кто-либо неверно истолкует Иисуса Христа в Библии, что он не является самим Богом, сделав его второй личностью в божестве или одним из трех богов, это расстроит каждое слово во всей Библии. Это нарушит первую заповедь: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Вся христианская религия стала бы сборищем языческих поклонников, поклоняющихся трем различным богам. Поэтому нельзя неверно истолковывать позицию Иисуса в Библии. Он был более чем Божьим Духом внутри человека. Он отличался от нас, потому что его гены и хромосомы были сотворены Богом в утробе Марии. Однако он был подобен нам в том, что он одновременно являлся реальным человеком, который родился и вырос естественным образом. В связи с этим он является как Богом, так и человеком. Он был Бога-человеком. Нельзя неверно истолковывать Иисуса Христа, якобы он является кем-то другим помимо Божьего Слова, ставшего плотью, ибо сам Иисус является истолкованием Библии, проявляясь в своем теле, в церкви. Он открывал себя в различных периодах церкви, сначала в своих ступнях, в основополагающем труде апостолов, а сейчас мы находимся в периоде глаз, в пророческом периоде. Следующий – это мозг, сам Иисус Христос. Он является разумом, и он должен управлять телом до самого конца. Затем полноценное тело Христа открывается в виде невесты, которая взята из его бока, как Ева вначале была взята из бока Адама. Пример о том, как люди ставят Божье Слово не на то место, это читать места Писания, в которых говорится об исцелениях и чудесах, и утверждать, что они относятся только к прошедшим временам Иисуса и 12 апостолов. Нельзя относить Божью силу к древней истории, ведь Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Они правильно смещают слово в том случае, когда люди не распознают те места Писания, в которых прямо говорится о том периоде церкви, в котором они живут. Во второй и третьей главах книги Откровения Бог сказал: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Иисус Христос продиктовал те семь посланий для тех семи церквей, и каждое из этих посланий отличалось от других, потому что каждый церквопериод был особым. У Бога есть определенное послание для каждого периода. В каждом периоде его невеста услышит его, и таким образом она правильно распределит и усвоит слово истины. Именно так она побеждает, несмотря на все атаки сатаны против нее. Те, которые побеждают в седьмом периоде церкви, владыки, распознают исполнение Малахии 4:5-6, Луки 17:30, Откровение 10:1-7 и других мест Писаний, которые относятся непосредственно к их дню. В конце лета 1965 года Вильям Бранхам возвратился со своей семьей в Тусон, чтобы его дети могли посещать школу. Десятилетний Иосиф перешел в пятый класс, а 14-летняя Сара пошла в 9 класс. Ревека, которой уже исполнилось 19 лет, окончила среднюю школу, однако пока еще жила со своими родителями в их двухквартирном доме на улице Парк-Авеню. Меда в свои 46 лет была занята воспитанием своих детей-школьников. Билл же, которому теперь было 56 лет, не был уверен в том, что Бог желал, чтобы он делал дальше. У него была возможность осуществить некоторые планы на будущее. На оставшуюся часть года у него была запланирована только одна крупная кампания – 4 дня в Шривпорте, штат Луизиана, в конце ноября. Помимо этого у него было намечено несколько однодневных собраний. Одно в Финиксе в субботу утром 11 сентября во время завтрака предпринимателей полного Евангелия, а другое собрание на последующей неделе в церкви Божьей Ассамблеи Грандвей в Тусоне. Билл был рад, что почтенный Мэг пригласил его проповедовать в Божьей Ассамблее Грандвей, однако в то же время это приглашение подчеркнуло его долговременное беспокойство. Он был в хороших дружеских отношениях с большинством пятидесятнических служителей в Тусоне, и несмотря на то, что он жил там уже 2 года, только сейчас один из них впервые попросил его провести служение в его церкви. Билл понимал позицию этих пасторов. Все заключалось в церковной политике. Поскольку их деноминационные лидеры не соглашались с учениями Билла Бранхама, эти местные пасторы не могли пригласить его проводить собрания в своих церквях, не рискуя при этом своей выгодной позиции в их организациях. Билл не имел ничего против них, он любил их, как ни в чем не бывало. Тем не менее, он чувствовал себя скованно и не мог регулярно ходить со своими детьми в какую-либо из этих церквей. Кроме этого, Билл беспокоился о духовном благополучии нескольких сотен людей, которые переехали жить в Тусон, чтобы находиться поближе к его служению, ведь в целом городе не нашлось церкви, где они могли бы слушать его проповеди. Поскольку Бог не велел ему возобновлять его первоначальное служение пастора, Билл не чувствовал водительства, чтобы учреждать новую церковь. Он считал, что ему следовало оставаться свободным, чтобы совершать евангелизационные поездки. В связи с этим он долгое время молился, прося Бога, чтобы он вдохновил кого-нибудь основать церковь в Тусоне, где могло бы преподаваться его послание. В течение прошедших нескольких месяцев Билл просил нескольких квалифицированных служителей подумать о переезде в Тусон и учреждении там такой церкви. Однако до сих пор никто из них не сказал, что у них было водительство совершить это. В пятницу 10 сентября 1965 года Билл поехал в Финикс. На следующее утро в банкетном зале гостиницы «Ромада Инн» он проповедовал бизнесменам и их семьям на тему «Божья сила преображения». По окончании этого собрания Билл беседовал с Перри Грином, молодым христианским предпринимателем из Бомонта, штат Техас. Перри Грину исполнилось 32 года, и он был только почти на 2 года старше Билли Поля. Перри и Билли Поль встретились и подружились во время совместной учебы в библейской школе в 1952 году. В 1964 году Перри спонсировал исцелительную кампанию Билла в Бомонте. Теперь же Перри сказал Биллу, что продаст свое коммерческое предприятие в Техасе, переедет в Тусон и учредит там церковь, чтобы те люди в этом городе, которые придерживались послания Билла, могли там поклоняться Богу. Билл побудил его сделать это как можно скорее. Обязательство Перри Грина основать церковь в Тусоне сняло с плеч Билла одно из бремен. Но он по-прежнему беспокоился относительно книги о 7 периодах церкви, которую он готовил к изданию. У себя дома в Тусоне он еще раз перечитал и проверил рукопись, прежде чем ее отправили в типографию. Он желал добавить некоторый материал. В январе 1964 года римский папа Павел VI посетил Иерусалим. первый понтифик, который когда-либо сделал это за всю церковную историю. В ту же самую ночь произошло полное затмение Луны. Билл прочитал об этих двух событиях в газете, в которой также была напечатана серия фотографий этого лунного затмения. Он заметил, что затенение Луны, изображенное на этих шести фотографиях, соответствовало штриховке на тех кружках, которые он нарисовал на доске в скине Бранхама, когда показывал, сколько света было в каждом церквопериоде. Это лунное затмение 1964 года, похоже, было знамением в небе, подтверждающим истинность послания Билла о семи периодах церкви. Ему хотелось поместить эти шесть фотографий, опубликованных в газете, в свою книгу и объяснить, насколько они многозначительны. Помимо этого, Билл сильно волновался из-за своего ухудшившегося здоровья. В этом году кислотность его желудка снова повысилась. На протяжении всего лета Билл страдал от тошноты и расстройства пищеварения. Теперь же настала осень, и состояние его желудка, похоже, усугублялось. Билл худел, и ему трудно было спать. Иногда боль пронзала его и отдавалась в груди так сильно, что напоминала сердечный приступ. Его врач проверил его сердце с помощью электрокардиограммы. Результаты показали, что его сердце было в прекрасном состоянии, так что он мог бы дожить до 100 лет. Озадаченный, врач направил его к специалисту в области желудочно-кишечных заболеваний. Билл объяснил этому врачу, его звали доктор Ван Рейвенсворт, что он страдает от этого желудочного заболевания с самого детства. Первый приступ он испытал в 7-летнем возрасте, и тогда желудок беспокоил его почти целый год. Затем он поправился и был в прекрасном самочувствии почти до 14-летнего возраста. Очередной приступ произошел, когда Биллу исполнилось 23 года. Месяцами это не давало ему покоя. Позже он стал христианином, и Иисус исцелил его. В течение последующих 7 лет он был свободен от симптомов этой болезни, и затем она снова поразила его. С каждым разом здоровье Билла все ухудшалось. Когда в 1948 году у него произошел очередной приступ, он едва не умер. Состояние его желудка было таким болезненным и невыносимым, что ему пришлось на полгода прекратить свое служение по всей стране. В то время Билл посетил клинику Майо в Рочестере, штат Миннесота, надеясь узнать причину своей болезни. Однако врачи ничем не смогли ему помочь. К счастью, он выздоровел. В 6-й раз это заболевание поразило его в Индии в конце 1955 года, и он страдал большую часть 1956 года. Похоже, такое случалось с ним каждые 7 лет, и обычно длилось около года, плюс-минус несколько месяцев. Затем, в течение 8 лет, у него не было никаких серьезных приступов, и он подумал, что выздоровел. Теперь же эта болезнь снова стала беспокоить его. Доктор Ван Рейвенсворт предложил Биллу пройти обследование желудка посредством гастродуоденоскопии, новой процедуры, во время которой ему введут седативное успокаивающее средство и затем через горло и пищевод протолкнут трубку, называемую эндоскопом. С помощью этого эндоскопа врач сможет рассматривать внутреннюю стенку желудка Билла, и затем, возможно, ему удастся определить, в чем кроется проблема. Билл согласился пройти эту процедуру. В пятницу 17 сентября 1965 года доктор Рейвенсворт осмотрел внутреннюю поверхность желудка Билла с помощью эндоскопа. Анестезиолог, который ввел Биллу небольшую дозу тиопентала натрия, полагал, что его пациент будет спать под наркозом 10 минут, а он проспал 10 часов. На следующее утро Билл завтракал с Перри Грином в кафетерии гостиницы «Ромада Инн», в которой тот остановился. Пожилой служитель обсуждал со своим молодым другом процесс учреждения церкви в Тусоне. Затем Билл рассказал Перри о многих сверхъестественных событиях, которые постепенно подготавливали открытие семи печатей в книге «Откровения». Он упомянул ему о видении в 1958 году, в котором был показан колышек геодезиста, вбитый на его переднем дворе в Джефферсонвилле, и что спустя несколько лет видение исполнилось, а это было ему знамением для переезда на Запад. Билл также описал видение, увиденное в декабре 1962 года, в котором он услышал взрыв и увидел плеяду ангелов, однако не мог постичь смысл всего этого. Затем он рассказал Перри о своей прогулке в каньоне Сабина и о мече, материализовавшемся в его руке. Потом в своем повествовании Билл перешел к охотничьей поездке в 1963 году возле горы Сансет, рассказывая о семи реальных ангелах, которые встретились с ним там. Оба приятеля так долго засиделись в этом ресторане, что им пришлось заказать обед. В воскресенье вечером Билл проповедовал в церкви Божьей Ассамблеи Грандвей на тему «Жажда». Используя 41-й псалом в качестве основания для своей проповеди, он показал, что так же, как тело жаждет воды, душа жаждет общаться с Богом. Посредством телефонного подключения эту проповедь можно было слушать в прямом эфире в 28 церквях многих штатов, от Техаса до Нью-Йорка. В понедельник утром 20 сентября 1965 года Билл проснулся в 5 часов и сразу же подумал о своем дневном приеме у доктора Рейвенсворта. Сегодня он узнает о результатах гастродуоденоскопии, проведенной в прошлую пятницу. Обведя глазами небольшую спальню, он остановил взор на двуспальной кровати, где лежала Меда. Ее глаза все еще были закрыты. Сев в постели, Билл посмотрел в окно на Каталинские горы. Взгляд его стал плавно скользить, обводя очертания гор на фоне неба до самого входа в каньон Сабина. Вдруг небосвод исчез из виду. Теперь Билл находился уже не в спальне, а посреди леса. Перед ним стояло засохшее дерево, притом настолько старое, что с него слезла вся кора и обломались почти все ветки. Билл узнал в этой коряге то же самое полое дерево, которое он увидел в видении как раз перед тем, как получил результаты своего обследования в клинике Майо в 1948 году. В том прежнем видении он постучал палкой по стволу этого дерева, и от стука необычная на вид белка выкарабкалась из дупла. Зверек прыгнул на Билла, угодил ему прямо в рот и затем ринулся в желудок, где начал рвать его внутренности своими острыми когтями. Когда он возвал Господу о помощи, голос проговорил: «Запомни, ее длина всего лишь 6 дюймов». На протяжении многих лет, всякий раз, когда кислотность его желудка повышалась и силы убывали, он размышлял о том видении и недоумевал, что же Господь имел в виду. И вот, спустя 17 лет, сейчас он вновь стоял там и смотрел на то же самое полое дерево. «Я уверен, что это жилище той белки», – подумал Билл. «Интересно, находится ли та странная белка все еще там?» Взяв палку, он постучал ею с одной стороны ствола. Мигом оттуда выбежала белка. Она прыгнула прямо на вздрогнувшего Билла, но в этот раз, вместо того, чтобы вскочить на его плечо и юркнуть в его рот, куницеобразный зверек отпрянул от его груди и упал на землю, вялый и безжизненный. В то же самое мгновение голос проговорил: «Иди в Каталинские горы». На этом видение закончилось так же внезапно, как и появилось. Билл снова сидел в постели, глядя в окно на каньон Сабина. Его объяло воодушевление, обнадеживающее воодушевление, какое испытываешь, слыша в пустыне раскаты грома и осознавая при этом, что наконец пойдет долгожданный дождь. Несколько часов спустя он отвез Сару и Иосифа в школу и затем направился к каньону Сабина. Прибыв в этот заповедник, он поехал по дороге, вившейся вдоль ручья. В сентябре вода свободно протекала из одного омутка в другой меж огромных камней. Высокие зеленые деревья, росшие на дне каньона, составляли резкий контраст со скудной, бледноватой зеленой растительностью, которой были усеяны скалистые склоны на высоте. Проехав километры 3 от входа в заповедник, Билл оставил машину на автостоянке и пошел вверх по тропе вдоль восточного склона ущелья. Придя к Т-образной развилке, где тропа раздваивалась, Билл повернул на ответвление, идущее в южном направлении, которое должно было привести его к тем промежуточным скалам средней высоты, где меч царя появился у него в руке. Было почти 11 часов. Приблизившись к своеобразной нише в склоне каньона, где тропа поворачивала на 90 градусов, он вдруг ощутил присутствие Господа. Билл резко остановился и снял шляпу, размышляя. Он находится где-то здесь. Сделав пару шагов, он снова остановился и сказал: «Господь, я знаю, что ты здесь. Что все это значит?» Рассматривая этот уступ в скате горы, он заметил мертвое животное. При более тщательном осмотре он изумился, осознав, что это белка, хотя, по его мнению, она была довольно необычной. Зверек принадлежал к разновидности белок, обитающих в Аризоне и Мексике. Эта белка была меньше тех белок, на которых Билл охотился в Индиане и Кентукки, и у нее не было большого пушистого хвоста, присущего ее северным собратьям. Чем-то она больше походила на ласку или горностая, нежели на белок, которых Билл привык видеть. Не оставалось никаких сомнений, это было то животное, увиденное им в видении сегодня утром. Зверек прыгнул с отвесных скал и угодил прямо в объятия кактуса Чольи. Возможно, эта необычная белка убегала от какого-то хищника в такой спешке, что не успела посмотреть, куда прыгала. Какой бы ни была причина ее прыжка, она сделала роковую ошибку. Ветви Чольи защищены 5-сантиметровыми шипами, похожими на швейные иглы, направленные в разные стороны. Некоторые из этих шипов пронзили зверьку голову, грудь и живот. Вдруг откуда-то среди скал над головой Билла проговорил голос: «Твой враг мертв!» Билл слегка двинул ногой труп белки. Судя по тому, насколько окоченевшим было ее тело, он пришел к выводу, что она умерла несколько дней тому назад, может быть, приблизительно в то время, когда он ходил в больницу на обследование своего желудка. Странно, но труп белки чудом уцелел. Прожорливые вороны до сих пор не тронули его. Билл продолжил путь по тропе, сделав привал в том месте, где в его руке оказался меч царя. В течение некоторого времени он наслаждался там красотой каньона, благодаря Господа за его любовь и милость. Затем по той же тропе он спустился к своей машине. Ему нужно было пойти на прием к врачу. Позже в тот день доктор Рейвенсворт сказал: «Мистер Бранхам, у вас гастрит, то есть воспаление слизистой оболочки желудка. Именно поэтому ваш желудок такой болезненный. Из-за этого вы чувствуете тошноту, и иногда у вас бывает рвота. Стенка здорового желудка должна быть мягкой и эластичной, а ваш желудок настолько иссох и уплотнился, что стал как дубленая кожа. Увы, медицина ничем не может вам помочь. Я очень сожалею». Разочарование угрожало поразить Билла, подобно гремучей змее, свернувшейся кольцом у его ног, но он отбросил его своей верой, укрепленной утренним видением и тем, что он увидел ту мертвую белку в каньоне Сабина. Он сказал своей жене: «Любимая, я не знаю как, но с этой болезнью желудка будет покончено». Во вторник утром он вновь отправился в каньон Сабина, припарковал машину на площадке у начала тропы и стал идти вверх по скатам ущелья. На развилке тропы он снова повернул направо, идя на юг вдоль восточного склона гор. Во время ходьбы Билл в разуме боролся с мнением, которое высказал ему доктор Рейвенсворт. Прогноз врача оказался таким категоричным и безысходным, однако всего лишь вчера, идя по этой же тропе, Билл услышал, как сверхъестественный голос провозгласил, что его враг был мертв. Подчас вера и восприятие фактов воюют между собой, особенно если вера и факты кажутся несовместимыми. Из личного опыта Билл знал, что вера является более мощной силой, но только при условии, если эта вера соответствует Божьей воле. Биллу не хотелось всего лишь предполагать, будто он знал, в чем заключалась Божья воля по этому вопросу. Он желал это знать наверняка. И так он недоумевал, так какой же его враг был мертв? Он стал размышлять о своем обследовании у врачей в клинике Майя в 1948 году. Они также сообщили ему, что ничто не поможет устранить повышенную кислотность его желудка. В тот момент Билл впал бы в отчаяние, не появись то видение о диковинной белке и тот необычный сон, приснившееся его матери в одно и то же время, когда ему было показано то видение. Элли Бранхам приснилось, что Билл жил на западе и строил дом на холме. Она увидела своего сына, лежавшим на спине и страдавшим от болезни желудка. Затем она увидела, как прилетели 6 белых голубей и сели ему на грудь. Они ворковали, будто пытались что-то ему сообщить. Через пару мгновений они улетели зигзагом в виде буквы «С». Билл часто размышлял о том сне своей матери, так как он совпал с тем видением и таинственным Господним постановлением «Запомни, ее длина всего лишь 6 дюймов». В Божьей нумерологии число 6 связано с человеком, потому что Бог сотворил Адама на 6-й день. 6 – неполноценное число. После 6 дней творения Бог покоился в 7-й день. 7 означает завершенность. Те 6 голубей в сновидении его матери символизировали Божью милость, посещавшую его 6 раз на протяжении всей его жизни и исцелявшую его от изжоги в желудке. Каждое такое исцеление было временным, продолжаясь лет 7 или 8. С 1948 года Билл с воодушевлением ожидал увидеть 7-го белого голубя, который ознаменовал бы конец его страдания. На этом участке каньона тропа не была ровной. Круто извиваясь, она то взбиралась, то опускалась с одного выступа на другой. Поэтому Биллу приходилось следить за своей поступью, чтобы не подвернуть ногу. Вдруг впереди он увидел нечто ослепительно белое, явно неуместное среди серовато-бурых оттенков и тонов сухих высокогорных склонов. Подняв голову, Билл изумился. На тропе сидел голубь. Перья его отливали лучезарной белизной снега, падающего в холодных краях. «Это должно быть видение», – подумал Билл, протирая глаза. «Конечно, это видение». Головка птицы была повернута в сторону, отчего круглый глаз сбоку был устремлен прямо на него. Затем глаз голубя моргнул 1, 2, 3 раза. Исходя из этого, Билл понял, что глаз пернатого вестника был реальным. В видениях голуби моргают только в особых случаях. Билл сошел с тропы и миновал птицу, идя по нижнему склону. Тот так и продолжал сидеть, не собираясь улетать. Когда Билл вновь забрался на тропу, голубь по-прежнему смотрел на него, в этот раз вторым глазом на другой стороне головы. Он провожал Билла взглядом до тех пор, пока тот не скрылся из виду за следующим поворотом на тропе. Когда Билл возвратился в то место через час, голуби уже не было. «Как сын Авраама, я не принимаю во внимание то, что сказал мне врач. Как бы там ни было, я все равно выздоровею», – подумал он. В среду утром 22 сентября 1965 года он вновь отправился в каньон Сабина. В этот раз у него не было никаких сомнений, которые, подобно гремучим змеям, могли бы угрожать ему. Этим утром он просто намеревался восхвалять Господа за его доброту и милость. Придя к Т-образной развилке тропы, Билл в этот раз свернул влево и пошел в северном направлении. К 11:30 его стала мучить жажда, поэтому он спустился вниз на дно ущелья и попил воды из глубокой прозрачной заводи, где собиралась вода ручья, текущего среди гранитных валунов. Уже распогоживалось, и солнце начинало припекать. Сняв рубашку, Билл обвязал ею поясницу и стал вновь взбираться к тропе по скалистому откосу. Высоко над его головой, где массивные утесы касались восточного небосклона, одно из скальных образований напоминало по форме громадного орла с повернутой головой, который смотрел в сторону поверх своих сложенных крыльев. Устав от подъема в горы, Билл остановился отдохнуть в тени крупной каменной глыбы, по высоте почти вдвое превышавшей его рост и по форме напоминавшей пирамиду. Взглянув на часы, он узнал, что приближался полдень. Вдруг в его разуме проговорил голос: «Прильни руками к этому камню и помолись». В послушании он возложил руки на эту каменную глыбу, прильнув к ней так, что щека прикоснулась к довольно прохладной скальной поверхности. Обратившись лицом к тем скалам, одна из которых была похожа на орла, Билл стал молиться. «Боже небес, благодарю тебя за...» Не успел он закончить предложение, как сверху, с вершины тех утесов, пророкотал голос. «К чему ты прижался грудью возле сердца?» Билл отклонился и стал всматриваться в ту глыбу перед собой. Там, прямо на поверхности этого валуна, на уровне его сердца, было вкраплено английское слово «игл». Эти буквы были из белого кварца и четко выделялись на темном фоне серовато-бурого гранита. Первая буква в слове «игл» выглядела как заглавная «и». Остальные четыре буквы были написаны английским рукописным шрифтом, хотя и не были соединены так, как чаще всего соединяются буквы при написании от руки. Каждая из букв была разборчивой, и все они были приблизительно на одном уровне и с одинаковыми пробелами. Казалось, будто при формировании скал в этом каньоне Бог поместил крупицы белого кварца в эту каменную глыбу и укрепил ее высоко на утесах. Затем, во время землетрясения, или, возможно, когда строители по поручению правительства взрывали динамитом горную породу, прокладывая дорогу в каньоне, она скатилась вниз, раскололась при падении, остановилась на этом склоне, не достигнув дна каньона, и в безмолвии ожидала до сих пор, чтобы сообщить свое послание. И этой надписи на камне суждено было стать завершительным подтверждением служение Вильяма Бранхама.